А иначе никак, иначе еще как, выполните на границе одну щекотливую миссию и тогда, тогда я так и быть дам тебе авансом плотника и ученика-инженера, приглядел тут часом. Оба сидят в тюрьме за воровство и продажу чего надо, кому не надо, то бишь сторонним лицам. А после самого задания пришлю чертеж многозарядного станкового арбалета. С довольной улыбкой жму руку своего благодетеля, может кто-то особо мнительный с завышенным чувством собственной важности и высказал бы свое фи. Вот только я не вижу смысла кусать протянутую мне руку. Уже сейчас я вижу, что капитан очень сильно в меня вложился, чего только стоят переданные мне копии книг, не говоря уже о поднятых связях. И если я начну брыкаться, срывая планы человека, что настолько в меня вложился, то жить мне предстоит больно и недолго. Когда я уже начал конвоировать рекрутов к своим парням, капитан Фалрик попрощался со мной, обещая к концу месяца данного мне для формирования костяка роты, доставить мне проворовавшегося интенданта и парочку наказанных мажат из Долорена, которые обеспечат мне как магическую поддержку, так и установку меток на бойцов роты. ХМ, ну с метками понятно, чтобы народ не разбежался, а то ищи потом дезертиров, а так, с магической меткой отыскать беглеца весьма легко, а после поимка, доставка в часть и показательная казнь, с наказанием взвода, в котором числился беглец. Вот так-то. Примечание к части. Новые доспехи ГГ, ХТТП имк 2 реадстер ЦЦ ПИЦ пост фулл ларг Д 0% БД 1% 80% Д 0% Б 0% Д 1% 81% Д 0% Б 8% Д 0% Б 2% Д 1% 8 Б Д 0% Б 5 Д 0% БД 0% Б 0% Д 1% 80% Д 1% 82% Д 0% Б 8% Д 0% БД Д 0% БД 0% Б 8 книг Хтварьяр 2 572 440 ЕПЕК. Часть 11. Прошел практически месяц с того момента, когда я принял назначение от капитана Фалрика и стал командиром штрафной роты. И я бы покривил душой, если бы сказал, что дела шли хорошо. Бывшие бандиты, молодые и борзые, это проблемный контингент, и я был вынужден целых три мать его раза снова ходить по тюрьмам за пополнениями, поскольку среди этих имбецилов нашлись уж особенно борзые уроды, что пытались внутри роты сколотить собственную банду и, обнеся личный состав, удрать. Дебилы конченые. Ну правда, как еще мне назвать этих личностей, когда им буквально на пальцах объяснили и показали, что с ними сделают при таких попытках как мои бойцы, так и стража при помощи мортир, полиболов, станковых арбалетов и отрядов стрелков, как людских, так и дворфийских. Первый раз мной и моими бойцами было казнено 30 человек, во второй и третий раз 15-11. Я тогда помолился свету за то, что смог выбить боевое оружие и броню для моих основных взводов, а еще и тому, что озаботился отдельными казармами для этих новобранцев, плюс держал их учебную амуницию под замком и ставил часовых из проверенных людей как полагается. Дело было грязное, но необходимое, и по-моему после третьего раза, самые тупые и наглые бандюки закончились, поскольку новое пополнение кроме мелких пакостей ни на что не решалось. Ну разве большая проблема в том, что кто-то нагадил в кашу одного из ветеранских взводов? Делов-то поставить испорченное перед новичками, объяснить ситуацию и пояснить, что всем им из жратвы на завтрак, обед, ужин полагается только это. Коллективная ответственность – великая вещь. После нескольких таких решений народ сам начал искать в своих рядах горе шутников, и после положенного выговора с занесением в печень заставлять их в одно рыло сжирать испоганенное. Из пополнения отличился один шутник по имени Кевин, он умудрился пробраться в мою комнату и смазал клеем мой меч, отчего тот схватился в ножнах. С одной стороны смешно, когда на тренировке желающий показать удар офицер не может вынуть меч из ножен, но что-то смех куда-то пропадает, когда этот самый офицер вдруг начинает назначать учебные схватки со всеми потенциальными допильзайднерами, и этим самым мечом в ножнах избивает их в полную силу. Народ намек понял, и Кевин прибыл в мою комнату, чтобы признаться в содеянном. Вот он и стал потенциальным главой моих диверсантов. Так бы и продолжал я развлекаться за счет этих сидельцев, пока не настал один давно ожидаемый мной день, и ко мне прибыли капитан с парочкой магов в одеяниях, указывающих на то, что они из Долорена, и одним немолодым типом с плутоватым взглядом. Хорошие новости, Терентий. У меня для тебя есть парочка не самых плохих магов, Джонни и Лем, прошу любить и не жаловаться. А этот тип Саркис, проворовавшийся интендант, пойманный за руку, если возьмется за старое, то можешь не стесняться, вешай сразу. Маги поморщились, а Саркеса передернуло от выданного совета. А Фалрик вытащил из-за спины сверток и, развернув его, продемонстрировал знамя, морда белого льва на черном фоне. А теперь я жду от тебя отчета проделанной работе и начинаю построение для принятия меток от магов. Есть. По итогу работы с личным составом произошла убыль в числе 56 заключенных. В итоге сбора пополнений в моей роте числится 185 человек, из них 80 арбалетчиков, 7 десятков пехотинцев, 10 новобранцев до пильзайднеров, 5 потенциальных разведчиков и 2 десятка легких пехотинцев-новобранцев. Лейтенант Терентий доклад окончил. Разрешите объявить построение? Разрешаю. РР-рота. Стройся. Ать-2. Народ тут же забегал, но костяк роты из прошедших бой с восставшими орками быстро организовали построение в колонну. Народ, оголяйте правое плечо для нанесения магической метки, подходите в порядке очереди, это займет некоторое время, но за сегодня мы со всеми управимся, объявил всем Джонни. Я подал пример для всей роты, после были сержанты с десятниками, а следом пошли уже рядовые солдаты. На каждую метку требовалось минут 5. И хоть маги работали без ошибок, но время тянулось долго. И я решил завязать разговор, чтобы найти точки соприкосновения. И о чем же говорить с магами? Конечно же, о магии. Джонни, Лем, я только в этом месяце получил свой комплект брони и выбил броню до пильзайднеров для бойцов. Меня ввело в недоумение одно открытие. Руны на обратной стороне пластин, перебил меня Лем, и примерно одинаковые. Так, да, а еще из любопытства я взвесил комплекты новой брони и прежней, сосновой из кирасы. Новая почему-то в 2-3 раза легче, чем пехотная. Руны. Облегчение достигается с помощью рун. Король Теренос придумал выдавать для сдачи зачетов и экзаменов на работу с рунами части брони и пластин, в роли рабочего материала. Как итог, после зачетов пригодные для сбора брони элементы выкупаются по небольшой цене, и собираются более легкие доспехи. А разве не проще то же самое сделать с кирасами? А что легче? Нанести 3 десятка рун на 3 десятка пластин, или 2 десятка рун на изнанку кирасы, высчитывая расстояние между рунами, и рискуя ошибиться. Такое уверенно сделает только полноценный подмастерье, а им лень корячиться с такой работой и расчетами за сотню монет, пусть и золотых. Так что пластинчатая броня с рунами облегчения веса выходит для королевской казны всего на 5-ю часть дороже, чем без рун. А вот кираса с таким же эффектом раза в 3-4 дороже. Почесав шлем, киваю, ответ засчитан, и выглядит более чем логичным. После я попытался проконсультироваться у парней насчет незримых рук и вызова молний. Во время перерыва Джонни попросил меня показать, как я вызываю молнии, и, посмотрев на искры, дал мне совет. Вам, господин лейтенант, стоит представить, как появляется разница в энергиях между точкой отправления и точкой приема. Только энергии отправляй поменьше, чтобы руку не сжечь. Что до незримых рук, все в порядке, у вас они выходят не хуже, чем у начинающего адепта. Решив, пока есть время, воспользоваться советом по освоению молний, я попытки с 5-й, с поправками от Джонни, добился того, что маленькие молнии искрили по поверхности моей правой перчатки. Судя по гомону среди увидевших это представление рекрутов, вскоре внутри роты пойдут слухи о том, какой я, оказывается, злой колдун, а может даже и какой-нибудь демонопоклонник. И плевать им, что это на ближайшие недели мой максимум во владении молниями. По окончанию установок магических меток, маги выдали мне браслет, к которому все они привязаны, чтобы я с его помощью мог точно знать, где находится каждый мой подчиненный. Это знание просто появляется в моей голове, едва я сосредоточу внимание на одном из символов на браслете. При этом я знаю не точное местоположение, а по образу, носитель этой метки там и направление с примерным расстоянием. По любым меркам это просто охренеть, как помогает в поисках. И это не сарказм. Эдмонд, собери десятников и устрой построение на плацу. Скоро выйду. Думаю, на сегодня стоит дать людям отдыха, самому продолжить разбираться с делами. Тем более сегодня я должен устроить ход по переходу под патронаж Церкви Святого Света, выбрать девиз отряда, узнать у Фалрика о его задании, озадачить снабженца и десятников с сержантами, а также, много чего нужно сделать, очень много. Выйдя из помещения, я прошелся вдоль строя, глядя на свое воинство. 5 рядов основного отряда, 2 ряда по 35 пехотинцев, в первом ряду все вооружены стандартными мечами, Второй ряд из оружия имеет копье и короткий меч. За ними три ряда стрелков по 25 человек в каждом, и пятеро как оперативный резерв. Отдельными кучками стоят допельзыбнеры, разведчики и легкие пехотинцы. У последних, можно сказать, родная кожаная броня, легкие щиты и вооружены кто чем горазд. Вот эти типы точно являются мясом, поскольку оказались тупые и необучаемы, так что служить им теперь своему предназначению – затыкать своими телами дыры в обороне. Бойцы, у меня для вас хорошая новость. На сегодня все тренировки и работы в нашей казарме отменены. Все могут отдыхать, кроме часовых, дежурных, десятников и сержантов. Десятников с сержантами прошу за мной. Пока довольно шумящие рядовые разбредались по казармам, под мат дежурных и часовых, я принялся озадачивать своих десятников, хотя задание было только одно – взять выданного нам интенданта висельника и идти получать для роты продукты, вещевое довольствие и запасную снарягу. Чем больше, тем лучше, если Саркис начнет юлить и делать подозрительные телодвижения, его можно немного попинать, но пока что не до смерти. Сам же я вместе с магами пошел в военную администрацию, регистрировать свою штрафную роту, получать назначения, инструкции и по возможности искать лазейки в законах. Одной из таких с подачи Фалрика я сейчас и воспользуюсь. В администрации после того, как я зарегистрировал свою роту как штрафников, их численность и так далее. Через 2 часа бюрократического ада возник нужный для меня момент и был задан нужный вопрос. Под конец хотелось бы узнать, на чем вы предпочтете специализироваться. Я лейтенант штрафной роты по имени Терентий заявляю, что моя рота во искупление своих прегрешений желает послужить Церкви Святого Света. И в знак нашего покаяния все свободные из причитающихся нашей роте денег будут жертвоваться Церкви Света. Чиновник удивленно посмотрел на меня, покосился на оживившегося жреца, что тоже присутствовал в кабинете, и пакостно захихикал. «Ох, и намучиться с твоей ротой снабженцы на месте службы! Хе-хе! Жрец Монти, будьте добры наконец поработать и выправить соответственные бумаги столь верующей душе, ну и сопровождающего жреца, либо послушницу выделите. А пока я хотел бы услышать ваш девиз для знамени. Это тоже было подготовлено, раз в этом мире в ходу пафос и эпичность, то надо соответствовать, и оно будет помогать в нашей работе. Наверное, девиз... Как солдат, никто не посмеет нас упрекнуть. Принято, оставьте знамя у нас, в течение 3 дней вы получите его обратно, с уже вышитым девизом. А следом были аж целых 3 часа заполнения документов церковным жрецом, который явно не часто работал пером и чернильницей. Честное слово, при первой же возможности заполучу магический аналог шариковой ручки, либо простого карандаша. Глядя на мучения жреца с письменными принадлежностями, я помолился за здоровье того мага, что не пожадничал и выдал мне для копирования своих конспектов волшебное стело. Обитель зла я покидал выжатый как лимон, с сумкой, заполненной несколькими свитками необходимых документов и обещанием в течение недели приставить к нашей роте либо послушницу, либо жрицу Святого Света. Думаю, это будут либо бывшие крестьянки, либо дамы, чьи семьи вызвали неудовольствие вышестоящих аристократов. В общем, вряд ли штрафникам следует рассчитывать на какого-нибудь настоящего профессионала. Политика, она всегда такая политика. К счастью, долго блуждать мне не пришлось. Меня быстро нашел один из слуг и, сообщив, что он от Фалрика, повел меня за собой в один из залов, оказавшийся библиотечным. Интересное место для разговора, очень интересное. «Ты здесь, друг мой?» Голос капитана был ровным и сосредоточенным, а перед ним на большом столе была вырезана рельефная карта восточных королевств. «Пора поговорить о моей просьбе, и если возьмешься, то нужные специалисты отправятся с тобой. Сэр, вы уверены, что здесь подходящее место и время для разговора?» «Вполне. Тут посторонние незаметно не подберутся, а то, что офицер штрафников получает дополнительные инструкции о том, как лучше работать на предстоящем кампании, это не так уж и странно. Скорее все удивились бы тому, не попытайся я хотя бы сейчас поиметь с твоей помощью кусок земли для своей обеспеченной старости, ну и детишкам на молочишко. Так что за работа мне предстоит, решаю не тянуть кота за яйца и узнать все прямо. Смотри, тут наша граница Лордерна, переходящая в предгорье Альтерака, а вот тут участок, на который ты будешь поставлен. Кинжалом была указана черта вдоль границы королевства. Твоей задачей будет стояние в лагере и обеспечение безопасности границы от сбежавших в эти горы орков. Ты сам понимаешь, что можно ждать, когда в очередной раз атакуют орки, а можно сделать так, чтобы атаковать было некому. И лично мой интерес вот тут, была обведена гора недалеко от границы. Это место принадлежало одному из кланов альтеракцев, имя она называлась Соленая гора. Все из-за того, что из нее добывали качественную каменную соль, добывали понемногу, и этого хватало, чтобы клан мог неплохо жить с ее продажи. Ты должен захватить эту гору, укрепиться на ней и сломать печать на этом свитке. Оная вещь была вручена мне. Печать парная, сломается у тебя, сломается и у меня. На свитке чертежи станкового арбалета. Укрепитесь как следует и рапортуйте местному начальству, что вами захвачены нужные ресурсы. Нужно укрепиться и осваивать их. К моменту, когда полковник пограничников сможет отправить рапорт на стол королю Теренасу, эта гора уже будет моим неотчуждаемым манором. А ты сам с помощью ссыльнопоселенцев и подкреплений сможешь хорошо укрепиться и стать у орков со своего участка как кость в глотке. Вопросы? Так точно. Какие проблемы могут возникнуть помимо орков, агров и горцев Альтерака? Диверсанты из Гилниаса или Стармграда? Но разве они не часть Альянса? Или я что-то пропустил? Эти страны покинули Альянс следом за Кельталосом. Все они были недовольны тем, что для оплаты содержания орочьих концлагерей им пришлось утроить налоги в своих странах. А после восстания, эти два государства решили, что и сами прекрасно разберутся, куда тратить деньги. Причина выхода из Альянса у высших эльфов была почти такая же, хотя, ах-ха-ха-ха, кажется, я понял всю ситуацию. Фалрик с интересом посмотрел на меня. Король Теренас, орочьи лагеря, налоги на их содержание, военные училища, выход из Альянса эльфов, а следом и Стармграда с Гилниасом. Его Величество Теренас мудрый на деньги эльфов, Стармграда и Гилниаса обучил и экипировал армию из оставшихся после войны сирот. Первыми ситуацию поняли эльфы, и обиделись на то, что в этот раз не они поимели людей на всех планах политики, а люди их, и расстроились, что деньги тратятся на такую ерунду, как армия, сироты, наведение порядка в стране, и это на фоне игнорирования столь важных вещей, как балы и приемы по малейшему поводу и без него. Ну а Стармград и Гилниас просто получили повод сказать твердое «нет», и не начнись у нас массовое восстание орков, Лордеран в ближайшие лет 20 мог бы уже просто диктовать свою волю всему региону, опираясь на многочисленную и уже опробованную в боях армию. Хлоп-хлоп-хлоп, браво, отличные рассуждения и выводы, Терентий, ты только что подтвердил, что отнюдь не дурак и можешь делать верные выводы при достаточной информации. Резко приблизившись ко мне, Фалрик буквально выплюнул: только об этом, молчать, не говоря ни слова, провожу воинское приветствие, и развернувшись иду на выход из здания, а после и вовсе беру направление к своей расквартированной роте. По идее, у меня есть еще несколько дней до получения последних инструкций и маршрута моей роты. Да, у меня не самые законопослушные подчиненные, и если уж кадровые части при передвижении по стране в мирное время получают маршрутные листы, должны отмечаться в ключевых точках, то мне, контролировать штрафников, сам свет велел. В караулке перед ротой меня ожидало двое довольно молодых личностей, после знакомства оказавшиеся Саймоном-инженером и Урфином-плотником. Я не стал лезть им в душу для выяснения причин, по которым они попались, ограничился их постановкой на довольствие и выдачей вещей. Дни до отправления прошли в штатных тренировках, к части которых припрягли и все пополнение, в основном к бегу. Возражений не было ни у кого, ибо, как говорится, быстрые ноги люлей не получит. Когда мы уже выдвигались, путь моей роты перегородили церковники, которые выдали нам всем благословения, сопровождаемые святопреставлением и молодую послушницу по имени Алия. Просили беречь ее, ибо она дворянских кровей, твою мать. Ну а первые минуты общения дали понять, что девочка просто золото, которое стоило бы срочно поменять на нужные в хозяйстве вещи. Как оказалось, первое впечатление о девушке было ошибочным, едва святоши свалили, то дамочка открыла рот, и все оказалось еще хуже, чем я думал. Божий одуванчик оказалась человеком циркулярной пилой, и мне уже захотелось ее убить особо жестоким способом. Или отрезать ей язык и отправить на ночь голышом к солдатам, нести им мир, любовь и ласку. Уже на выходе из города, ко мне наведался один из почтовых курьеров и доставил мне целых два послания. Первое оказалось от Кьотви, который просил меня подгадать маршрут так, чтобы я смог посетить его в находящейся дальше по тракту таверне под названием «Жареный бык», а второе от некоего графа Тарвуса, у него была такая же просьба, только в довесок нужно было взять с собой еще и Алию. В письме был намек на то, что в случае чего можно будет сделать нашу службу более приятной за счет пожертвования экипировки и продуктов от патриотически настроенной знати. Скосив глаза на Алию, я лишь хмыкнул. Тут и гадать не нужно, это либо ее родня, либо доброжелатели, и у них будет интересное для меня предложение. И что-то мне подсказывает, что я его точно приму, даже не факт, что стану долго думать. Сверяюсь с картой, пересчитываю телеги с провизией на 2 недели и снарягой, и прикинув нашу скорость, решаю, что стоит немного продлить наш марш, чтобы через пару дней под вечер разбить лагерь по соседству с таверной и обеспечить парням горячее питание. Так все будут рады, и подчиненные более ранним привалом с приличной едой, и я, раз смогу решить пару вопросов. Сунув руку в сумку, я на ощупь нашел мешочек с серебром и хмыкнул. Офицерский статус позволяет мне избежать обыска и решать с помощью моих подчиненных вопросы безденежья. Например, с парой десятков солдат поработать гарантом честной сделки купца и некой мутной личности. Часть 12. Наша дорога к придорожной таверне «Жареный бык» наконец закончилась, и я уже строил планы, как избавлюсь от выданной нашей роте послушницы, которую я всерьез начал рассматривать не иначе, чем плод нечестивой любви, не обремененной моралью дворянки и гоблинского крошера. Едва она открывает свой рот, и оттуда начинают вылетать претензии с требованиями в такой интенсивности, что я сразу вспоминал еще с той жизни противный звук пилящий металл или камень болгарки. Эффект был сопоставим, хотелось удавить эту даму, или хотя бы выключить звук путем жесткого насилия над ее языком. Она даже магов проняла так, что они вместе начали разрабатывать заклинание немоты, хотя, казалось бы, в своем Долоране должны были быть более закаленными к такому. В связи с этим я искренне надеялся, что мне кто-нибудь предложит не глядя махнуться послушницами, а кто это будет, родственники, кровники или другой, не менее затраханный своим церковником, чем я, командир, мне уже совершенно наплевать. Сержанты и десятники, организуйте установку лагеря в сотни шагов от постоялого двора и дороги. Дежурные по кухне, за мной. Сегодня ваша роль, носильщики. Алия, к ноге. Ты как с маркизой разговариваешь, жалкий смерть, когда мой дядя узнает от меня о том, как ты со мной обращаешься, то разобьет свою голову об ближайшее дерево, только бы не слышать твой треп. Заткнись и следуй за мной. Надеюсь, после этого вечера мне не придется слышать твой голос и испытывать свое миролюбие на прочность. Прибыв в таверну, я огляделся, было видно 2 группы посетителей, одна была из шумно бухающих дворфов, а другая из хмурых людей в коттах одинаковой расцветки, что недовольно и с завистью косились на культурный отдых своих бородатых коллег. Молча сев за стол и сунув руку в сумку, схватился за кошель с серебром. Я гаркнул на все помещение: трактирщик, за этот стол 2 кувшина вина и перекусить, и еще, рядом с твоей таверной расположен лагерь с солдатами, они с марша, уставшие, голодные, так что организуй горячую, вкусную и обильную пищу на 100 человек, во дворе стоят дежурные, все что готово передавайте им, это будет. Не дав договорить трактирщику, выкладываю кошель с серебром на стол, и поясняю: все в пределах этой суммы, на что этого хватит. Хаем, мясная похлебка, гороховая каша с мясом, приличные ломти хлеба и морс. Годится, приступай. После моих слов трактирщик удалился, а к нашему столику двинулись представители обоих компаний, человек в коте и двор с кружкой пива. Уважаемый, это вы офицер штрафной роты, в которой числится эта послушница? Не могли бы вы подойти к моему господину и составить ему компанию? Он вас приглашает. Это, ты Терентий, это, тебя глава зовет. Грит, мне тащи сюда моего побратима, ща я его вам представлю. Дык, давай, пшли. Да как ты смеешь идти поперек воли графа Тарвуса? Да нам похер, вот обидимся, и твоему графу ничего не будет. Посыльный графа ухмыльнулся: ни тебе дворфского оружия, ни брони, ни прочих товаров. По мере перечисления посыльный бледнел, а я решил прекратить конфликт как невыгодный лично мне, прекратить ссору. Сели, выпили мировую. Эта парочка охотно подчинилась. А теперь идите и пригласите графа Икьотви Безжалостного к моему столу. Как я понял, у нас будет разговор о деньгах, и совет моего побратима будет не лишним. Вскоре по бокам от меня напротив друг друга сидели 2. Радостно скалящийся Икьотви с небольшим бочонком пива под рукой и человек с уставшим лицом, чей возраст на вид был за 40, с черными волосами, в которых была видна седина. Молчание затянулось. Мы все взглядами изучали друг друга, как солидные люди сначала изволят оценить друг друга перед серьезными разговорами, но тишина была разорвана голосом Ли. «Дядя, наконец-то ты меня нашел. Теперь немедленно, слышишь, немедленно прикажи выпороть этого смерда и его подчиненных на конюшне, за неуважительное отношение ко мне». Тарвус встал из-за стола, сделал шаг в мою сторону, вытягивая свою руку. «Шлеп! А-а-а! Дядя, ты что делаешь?» – завопила эта трещотка, прижимая ладонь к щеке, на которую пришлась мощная пощечина. «То, что следовало давным-давно, но выслушай. Молчать! Уж я тебя уже выслушал на королевском приеме, как и король и остальные дворяне. Как итог, пришлось тебя в монастырь отправлять, пока все не уляжется. Но что устроила ты? Но эти мужланы смели перечить мне, и... Закрой рот! Зря я потакал моей сестре в твоем воспитании. Теперь выросла, что выросла, то и выросла. Ты хоть в курсе, что на том приеме нажила мне врагов, и теперь один наемный род по чьему-то заказу похитил мою дочь, а один из лордов, чтобы замять недоразумение и заключить сделку, требует от меня в жены мою родственницу и приданное. Но при чем тут я? Глаза Али были полны слез. Раз ты, дура, втравила мой род в эту историю, то ты и станешь женой того лорда. Но, дядя, ха-ха, а как мне быть в этом случае? У меня в роте числится послушница церкви Святого Света из рода Тарвусов. Исчезни она, возникнут вопросы. Я знаю, где находятся уроды, похитившие мою Адиль. Поможешь ее вызволить, и с тобой поедет моя дочь вместо Ли. Как предложение? Твой план – говно. Вставил свои 5 копеек Кьотви. Мой побратим в числе штрафников, и он не волен так просто перемещаться по стране. Так даже кадровым частям делать нельзя. Потом пойдут слухи, что армия на дворян прирабатывает, не говоря уж о штрафниках. Им вообще сразу на плаху за такое. Все верно, мой маршрут уже утвержден, и я обязан в пределах определенного срока отмечаться в городах, отмеченных на листе моего маршрута. Исключение только в форс-мажорных обстоятельствах. Прекрасно, но знаете, а как вас называть? Терентий. Знаете, Терентий, в число форс-мажоров входит в том числе и привлечение городом, в котором вы отмечаетесь, ваших сил для решения проблем, которые нет возможности решить городским гарнизоном. И я это в любом случае устрою, твое участие в моей авантюре. Адиль будет спасена. Не понимаю вас, я действительно был в непонятках. Что не дает вам решить этот вопрос своими бойцами, как графу? Уж у вас бойцов однозначно поболее, чем у меня в роте, и они будут выучены куда лучше штрафников. Стукачи, за моими бойцами следят крысы, подкупленные пиратом, что похитил мою дочь. Едва я начинал собирать сколь-либо крупные силы для решения вопроса, как эта шайка грузилась на корабль, грабила все вокруг и переплывала на новое место. Появление твоих бойцов будет сюрпризом для пиратов. Допустим, вы не оставили мне выбора, и я согласен, но какой тогда мой интерес? Деньги не предлагать, в моем положении они бесполезны. В самом деле, что ты можешь предложить моему братцу? В лес Кьотви. По идее, я и сам могу ему во многом помочь. Бойцы, мой род славился хорошими егерями, они в свое время сражались в лесах с троллями на равных. Я отправлю в городскую тюрьму 20 егерей и 30 пеших йоминов, а ты заберешь их в виде пополнения, а еще официально я вручу тебе егерское снаряжение. Думаю, это усилит тебя и твоих бойцов, что даст обезопасить Адиль. Я не согласна меняться и идти замуж. Крик души от Алии был проигнорирован. Тогда последний вопрос. Как быть с подменой? Точнее, с ее раскрытием. Адиль и Алия достаточно похожи, так что вариант «девушка изменилась за лето» вполне сойдет. А как быть с призывом Святого Света? Задаю резонный вопрос. А разве она со своим характером может его призвать? С удивлением спросил граф. Не, оно, конечно, так было понятно, что дело нечисто. Ага. Так вот почему самую никчемную послушницу, пусть и дворянку, всунули мне как штрафнику. На этой ноте, распрощавшись с графом, оставил с ним его племянницу, дабы родственники пообщались, а сам отправился за стол к дворфам. «Скажи мне, Тёр, ты в самом деле хочешь пойти на поводу у этого типа? У нас обоих достаточно сил, чтобы перебить как людей графа, так и его прихвостней. Кьотви, уйми свою кровожадность. Да, я действительно выполню пожелание Тарвуса, ведь он хотя бы предлагает что-то взамен и обещает гарантии. Как он сказал, егеря и йомины, разведка и бойцы, натасканные на пересеченную местность. Без них в горах Эльтирака нас поздно или рано перебьют. Может, ты и прав, хотя я мог бы купить коптер для разведки, но на него просто нет денег, верно? 1500 золотых можно использовать с куда большей пользой. А теперь пошли, познакомлю тебя с парнями, да расскажу, что и как смог получить. После той ночи в таверне и получения в спутнике Кьотви и пары десятков дворфов, мы все двинулись по маршруту к городку Речной Табард. Этот отрезок пути был одним из самых крупных на маршруте, так что у меня получилось немного переиначив распорядок дня, воруя время как у марша, так и у отдыха, обеспечивать парням по часу тренировок перед сном. Все во имя поддержания формы и боеготовности. Несмотря на мои действия, настроение у штрафников было приподнятым, поскольку мы с побратимом объявили всем нашим, что в случае чего Кьотви скупает у парней трофей и открывает каждому из своих клиентов счет, с которого тот сможет оплачивать желаемые товары, имеющиеся в наличии. То, чего нет в наличии, будет дороже и придется подождать. Эта новость действительно всех порадовала, особенно когда те из бойцов, что попали в штрафники вместе со мной, просветили остальных о том, кто такой по жизни Кьотви, и что с ним можно иметь дело. Прибыв в Речной Табард и отметившись от лица мэра, я был тут же поставлен перед фактом, что услуги моей роты срочно нужны, дабы наказать обнаглевших речных пиратов. Так как моего согласия никто не спрашивал, то обошлись формальностью, отправкой по моему маршруту гонцов с документом, сообщающим, что это не я и мои бойцы новоиспеченные дезертиры, а мою роту официально призвали для решения внутренних проблем королевства, как ближайшую часть королевской же армии. Сопровождать меня взялась группа в плащах и капюшонах, которые, по словам мэра, уже знают дорогу до места назначения. Уже за городом двое из них показали свои лица, оказавшись уже знакомым графом и лысым типом с кучей шрамов на своей лысине. Знакомься, глава моих егерей Фольксмар Лысый. За свою жизнь он повоевал и с троллями, и с орками, и особенно с людьми. Его отряд тоже входит в условия договора. Предупреждаю сразу, их первостепенной задачей будет защита Адель, поэтому в своих планах учитывая этот момент. Недовольно дергаю лицом на такие условия и решаю высказать свое мнение. Для начала нам нужно, чтобы наш договор вступил в силу и Адель заменила собой Алию. Кстати, о птичках. А что такого вы сказали своей племяннице? А то она с момента нашего знакомства не замолкала, то и дело сыпя оскорблениями в наш адрес. Пообещал ей, что если по ее вине сорвется спасение моей дочери, то я лично вобью ей ума вожжами, а после отправлю в казармы развлекать солдат. Хаем, жаль, что я не мог устроить ей подобного. Если бы ты подобное устроил, то за нанесенное оскорбление роду, я устроил бы охоту за твоей головой. Спрятав злую усмешку, я решил перевести разговор на рабочий лад. Что по пиратам? Где они? Сколько их? Чем вооружены? 30 лик от города, на берегу реки, более полутора сотен головорезов, имеют корабль, неф. Вооружены, как и всякий пиратский сброд, сабли, мечи, топоры, длинные ножи, охотничьи луки, метательное оружие, в общем все, что смогли раздобыть, учитывая отсутствие нормальной организации. Есть пленники и пленницы для работ, перечислил данные Фольксмар. Броня, полное дерьмо, как и у любого разбойника, к тому же это пираты, а у моряков доспех вообще не в чести. Кожа да легкие кольчуги. Из проблемного, мне докладывали, что вроде как, у этого сброда в рядах есть опустившийся жрец моря, что может добавить нам проблем, и что от него стоит ожидать. Я как-то упустил из внимания жречество Култераса. В основном все связанное с ускорением плавания их посудины и способы подобраться к врагу незамеченными. Глава егерей был до ужаса серьезен. В прямом бою эти жрецы не очень, их роль поддержка во время плавания, вот там они незаменимы. Тогда спрошу у магов, чем они смогут нам помочь в ситуации с жрецом. К моменту, когда мы обнаружили место стоянки пиратов, я уже знал от наших магов, что самое опасное, что можно ожидать от жреца моря, это призыв водных элементалей, все прочее не столь уж и опасно. Ну, может быть, еще туман, но это будет мешать не только нам, но и пиратам. Разведка от егерей дала узнать, что сам корабль находился в заводи, а вот пираты, их атаман и большая часть пленников расположились в лагере на берегу. И как сказал мне Фольксмар, на корабле около 30 бойцов, что старательно охраняют пристройку на корме. «Что предложишь, лейтенант?» – спросил едва сдерживающийся от злости граф Торвус. «Есть идеи, как штурмовать лагерь, лысый? Скажи, а на берегу среди пиратов твои люди заметили хотя бы охотников или еще кого с суши?» «Нет, там все моряки, уж их походку и движение я ни с чем не перепутаю. Тогда у меня есть предложение, оно наглое и интересное. Предлагаю первым делом захватить корабль. Если сначала мы займемся лагерем, эти утырки побегут на корабль, как их главное сокровище. Так что таким образом, мы сразу же возьмем их за яйца и отрежем путь к бегству. Ты наглый псих, И мне это нравится. На лице у Лысого появился предвкушающий оскал. Что и как собираешься делать? Я, первый взвод пехоты и полсотни моих арбалетчиков под твоим руководством захватываем лодки, пехота при поддержке стрелков и егерей идет на штурм Нефа, а я и подкрепление дырявим оставшиеся лодки, и пропустив пиратов к берегу рвемся в лагерь освобождать пленных, а дальше когда отребье разбежится будем вылавливать их на берегу с помощью твоих егерей. Сомневаюсь, что пираты твоих ребят в лазании по деревьям переплюнут. Почесав лысину и переглянувшись с Тарвусом, Фольксмар задумчиво протянул: сыро, просто, без деталей, но вполне может и сработать, ведь твой план в том, чтобы лишить пиратов транспорта, превратив его в наше укрепление, а после лишить их еще и лагеря. Я прав? Да, такова моя задумка. Тогда внесу коррективы. Первое, атакуем под утро, когда у людей притуплено внимание. Второе, когда находим госпожу Адиль, то егеря будут обеспечивать именно ее безопасность. Надеюсь, вы отнесетесь с пониманием к последнему моменту. Это ясно, вы главное с захватом судна помогите, дальше мы сами. С раздражением цежу сквозь зубы. Оказывается, мне крайне не нравится ситуация, когда в мой план вмешиваются по принципу «в таких случаях мы больше ничего делать не станем, и вы как-нибудь сами». В таком случае тебе, Фольксмар, предстоит найти незаметное место для лагеря, из которого нам будет сравнительно недалеко идти до цели. Этими словами граф поставил точку в нашем споре. От лица одного из пиратов. С завистью в очередной раз за эту ночь смотрю на берег, где еще продолжается гулянка остальной команды. Жаль, что мне выпало дежурство и охрана пленницы. Вообще в нынешней работенке было только два недостатка. Пришлось ходить не по морю, а по речной луже. И второй недостаток. У местных не было ни рома, ни грога. В остальном не работа, а сказка. Народ в этом центральном лордеране не пуганный, не то что на побережье, а уж с култерасом и сравнивать нечего. Не соображают, когда нужно бежать и прятаться, а когда сдаваться на милость победителя. Пленные все грозились гневом своего графа, а итог, где он их граф, то, как только он заканчивал пердахаться, мы лихо жжем и грабим ближайшие деревни, грузимся на корабль и плывем на новое место. Не зря наш капитан связался с тем лордом из Блэкмуров, никогда прежде работа не давалась так легко. Одно плохо, девка, которую приходится охранять, должна быть доставлена по сигналу в целости, и будучи еще девкой, а то ох как бы мы помяли ее, ох как бы она под нами стонала да голосила. Хмыкнув этим мыслям, подхожу к борту судна и начинаю мочиться в реку. Почему такой неправильный звук? Непонимающе гляжу в темноту за бортом, а темнота посмотрела на меня, а следом мелькнуло что-то, мою голову дернуло и наступила темнота. Один очень талантливый егерь. С раздражением стираю платком ссанину со своего лица и, бросив на труп, плюю вдогонку. Уже в который раз, не заметив меня, какой-либо урод начинает на меня мочиться. Фольксмар Лысый уверяет, что это мой талант так удачно прятаться, но лично я предпочел бы, чтобы мой талант в маскировке был более скромным. ПСС. Раздалось шипение от Лысого. Парни, дозорных мы сняли, даем знак стрелкам и начинаем шуметь. С улыбкой вытаскиваю пернач правой рукой и нож в левую. Теперь пора успокоить нервы. Как там в походе любил напевать граф? Как приятно утром звонким раскроить башку подонку, или ясным, ярким днем проколоть его копьем. Терентий. Штрафник, лейтенант, ответственный человек. После ночи ожидания было решено, что пехота останется со мной на берегу, и когда раздадутся вопли от убиваемых пиратов с корабля, мы станем демонстративно портить лодки. Этого хватит для выманивания пиратов из лагеря. Когда они сцепятся со мной, то Эдмонд поведет оставшихся парней на захват лагеря. Твою мать, откуда они тут? Твою же! Мысленно кивнув себе, машу парням, чтобы они дырявили лодки, и, взяв презентованный мне рог, изо всех сил протрубил в него, будя пиратский лагерь и привлекая к нам внимание. Рубите лодки, выродки не должны удрать. Ору так, чтобы меня точно услышали в лагере пиратов. Бойцы имитируют бурную деятельность, а из лагеря с ревом на нас бегут разбуженные и разозленные пираты. Вооружены они были, как и было сказано, саблями, топорами, ножами, да и одеты в отвратного качества броню, большей части легкую. Встретив их стеной щитов, парни, как я и предупредил, начали разворачивать строй, пропуская пиратов к лодкам. Их торжествующий крик сменился возмущенным матом, когда с бортов корабля начали бить арбалетчики. Расстояние до берега было метров 30-40, для стрелков дистанция плевая, так что отребью было весело. «Ты, «Ты тот выродок, что устроил все это!» — раздался рев полуголого полуэльфа, вооруженного двумя саблями. Одной из них он безошибочно указал на меня, несмотря на то, что я находился за спинами моих пехотинцев. «Я, капитан Галарат, бросаю тебе вызов, если выиграю, то твои люди дадут нам уйти, и пусть в схватке победит сильнейший. Даю отмашку нашей легкой пехоте, которая в основном и дырявила лодки, а теперь создавала видимость действия, наконец идти в бой. Я прекрасно понимаю, что их быстро положат, но честно, эти ленивые ублюдки меня просто достали. Несмотря на свое положение, они не желают тренироваться, переучиваться на линейную пехоту либо стрелков, даже тренируются спустя рукава. Ха, это должно меня задержать. С этими словами полуэльф бросился на выгнанное мясо и стремительными ударами начал сокращать их поголовье, что и неудивительно, броня и выучка у противостоящих ему типов в лучшем случае, как у его же пиратов. При этом капитан не сильно отвлекался от командования своими людьми, выкрикивая команды пиратам, что уже успели успешно соорудить укрепления из лодок. На глазок в строю оставалось около 60 морских разбойников. «Сержант, продолжайте действовать по утвержденному плану, а я пойду проверю, что за боец этот капитан Галазад». Пехотинцы быстро устроили для меня проход в своих порядках, и едва я вышел, сомкнули снова свой небольшой строй. Бегу трусцой к капитану пиратов и едва успеваю заблокировать его атаку, нацеленную в мое горло. Этот засранец ударил своими саблями на манер ножниц, опоздая я на секунду, он имел все шансы перерезать мне горло. Резко приседаю на десяток сантиметров и получаю пинок в левое бедро. А не успею я подогнуть ноги, то удар пришелся бы в колено. Провожу толчок своим мечом и обмениваюсь с Галарадом ударами. От моих этот полуэльф, одетый лишь в штаны и сапоги, увернулся, а мне по броне прилетела парочка рубящих ударов. Ненадолго разорвав расстояние, я покосился на пластины, по которым мне прилетело. Хм, царапины. Значит, можно сделать ставку на броню. Эй, Галарад, как тебя казнить после поимки? Повесить? Посадить на кол? Четвертовать? У меня тот же вопрос. Чиновничья псина, как моей команде тебя прикончить? Протянуть под килем? Или намотать твои кишки на валик? Рах! С этим криком перехватываю меч правой рукой под обычный хват, оставляю прежнюю хватку у левой руки, и, помогая себе телекинезом для первичного импульса и рывка, бегу на врага, проводя таранную атаку. В качестве тарана я использую левое плечо, так что шея прикрыта наплечником, да и с расстоянием в 6 метров, при том, что я получил мощное ускорение, у пирата не было шансов уклониться и не попасть под удар. Вижу, как полуэльф отпускает правую саблю и резким движением выхватывает откуда-то из-за спины кремневый пистолет с широким раструбом на конце ствола. Сучий ублюдок. Чего-то похожего я и ожидал, вот только точно не кремневый пистолет. В Азерте такая вещь вовсе не дешевая. И как этот отброс смог заполучить такую ценность? А я уже разогнался и всю ману в импульс ухнул. Остается молиться, чтобы пуля меня не убила. В последние мгновения вижу, как этот урод пытается прицелиться мне в голову, и пригибаюсь ниже. Выстрел. Я уже в метре от цели, получаю сильный толчок в левое плечо, добавляю импульс к толчку, превращая его в поворот корпуса, запинаюсь, и злобным оскалом вижу, как мой двуручник срубает правую руку отскакивающего назад эльфа. Вот она отлетает в брызгах крови, а я, полетевший вперед после запинания от выстрела, врезаюсь в полуэльфа своим телом. Даже услышал хруст костей моего противника. С шипением поднимаюсь и, приложив полуэльфа правой по голове, осматриваю свое левое плечо. Десяток небольших блямб появились на наплечнике и пластинах брони. Ковыряю один из них и понимаю, что это свинец. Осознав, что произошло, произношу вслух: «Твою мать, да это же не пистолет, а картечница на дымном порохе. Ей против толпы неодоспешенных моряков работать нужно. Повезло». Оглянувшись, вижу, как мои пехотинцы начали наступать на укрепления пиратов, а из захваченного лагеря уже добрались 30 стрелков. Похоже, пиратов скоро дожмут. Ну а я пока остался перевязать обрубок капитана пиратов и мандражировать после пистолетного выстрела в лицо. «Твою мать, Тёр, да ты уже в который раз отрубаешь врагу ведущую руку!» — раздался голос Эдмонта, который с щелчком только что разрядил свой арбалет в сторону пиратских укреплений. «Что у тебя за манера такая? Никакого разнообразия, да просто под руку удачно попадают!» — со вздохом произношу я. Часть 13. Сидя на лично мной захваченном противнике, принимаю отчеты от взмыленных сержантов под предводительством Эдмонта. Береговой лагерь захвачен. В нем обнаружено порядка 40 пленных и столько же пленниц. Последние являются молодыми женщинами от 15 до 30 лет. Также захвачены незначительные запасы провизии и вещей. Для аравы за сотню человек незначительные. Эд, скажи, что у нас по потерям? С нашей стороны 20 легкораненых. Из них половина пострадала от рук перепуганных баб. Хе-хе, говорил же им, что нехер их так сразу тискать. А что с пиратами? Из лагеря удрали почти 30, но судя по движениям им более привычно шатающаяся палуба, чем земная твердь, мы их быстро переловим. Нет, пусть парни отдохнут и вздремнут, а после полудня вместе с егерями начнете поиски. Мы свою работу сделали, а дальше пусть графские поработают. Пусть у наших парней будут полные желудки, отдохнувшие морды и душевный подъем от понимания, что они победили. Выполним. А что дальше? Дальше доведите до женщин, что сегодня им предстоит поублажать мужиков в последний раз. В смысле, солдатам нужно спустить пар. Но мы же не пираты в конце-то концов. Так что подумай, как это подать под празднично-освободительным соусом. Доведите до деревенских, что все добро, оставшееся здесь от пиратов, отойдет нам. Трофей же, а если деревенские не согласны, мне уже намекали, что это на самом деле их добро, дайте несогласным по роже, а после предложите сдать все под опись городской администрации, у которой эти хозяйственные личности могут попытаться получить свое добро назад, и чуть тише пробормотал, ни к кому не обращаясь, мы как бы штрафники, а не кадровая армия, от нас другого не ожидают, вдруг... Как гоблин из крошера из-за угла выскочил мой второй сержант. Сэр, нашлась дочь графа, но есть проблема. Стэн, эльфийский лорд, тебя полюби. Что там за проблема? Лысого ранили. В смысле, кто это тут такой крутой в лагере завелся? Этот старый звероящер выглядел как тертый калач. Так леди Адиль его и ранила. Ножкой от стула сломала ему ключицу. Бой баба оказалась. И глазки этот сержант закатил так мечтательно. Найти магов и пусть подлечит лысого. Нам с ним еще работать вместе. А что с жрецом моря, кстати? Это к магам, пожалуйста. Они что-то свое сработали, но жреца мы взяли, да еще и живым. Тогда приведите одного из магов ко мне для отчета, Джонни, Лем, любого, у кого я могу узнать о том, насколько безопасно содержать в плену этого жреца. Я уже тут. Ко мне подошел Джонни. У меня вопрос, мы с моим коллегой можем претендовать на имущество плененного нами жреца? Для начала скажи, насколько безопасно держать его живым? Если переломать ему руки и сковать, то он станет совершенно не опасен. Этот тип всего лишь послушник, добывший где-то любопытные книги по магии своего ордена, слабак и дурак, раз не озаботился своим обучением. Тогда провести его обезвреживание и забирайте вещи, только с условием, на моих тренировках поможете мне с напиткой мышцы скелета магией. Просто прекрасно, Лем, лечи лысого, а я отберу жреческие вещи, пока солдатня не растащила. Мои поздравления, лейтенант Терентий, раздался голос подошедшего ко мне графа, на вашем счету только что появилась толково придуманная, подготовленная и выполненная боевая операция. Что с моей дочерью? Я так понял, что она на корабле, Фольксмара уже по голове поприветствовала, теперь вас ждет. Раз так, то берите это, кивнул граф на ставшего одноруким пирата, и отправимся на корабль, там же и допросим. Киваю паре пехотинцев, и они дружно потащили пленника следом за нами, прямо в лодку, а с ее помощью мы все добрались до корабля. На нем в каюте было воссоединение отца и дочери, а я приказал привязать пирата к рулевому колесу, и привести его в чувство. Пара ведер воды совместно с несильными пинками в печень помогли быстро добиться желаемого. Что меня в этом типе восхитило и разозлило, это то, что он, едва придя в себя, начал ставить мне условия. Как, почему я тут? Решил получить за меня выкуп? Правильный подход, но за то, что ты сделал с моей рукой, цена будет ниже. Вообще-то я лейтенант Терентий. Правильно, тогда не будем тянуть и скажи мне сразу, сколько? Вот теперь уже начал злиться я, и заявляю ему, пребывая в своих мыслях, от 3 до 5. Прекрасно, отведи меня в ближайший гоблинский банк, и я выдам тебе 500 золотых, как ты и хотел. Злой усмешкой заявляю ему, 500 золотых, прекрасно, на эти деньги все устроим по высшему разряду. Кол палисандровый, с серебряными шипами, задницу смажем самым дорогим маслом, даже в палачи целителя поставим, на кол сядешь как к мамке на колени. Все обещанные 5 дней просидишь. На какой еще кол? Я про выкуп из плена. А я про твою казнь, с твоей стороны было любезно предоставить оплату для специального обслуживания». После моих слов полуэльф изменился цветом лица и начал хватать ртом воздух. Вскоре он смог снова начать говорить, уже гораздо более сговорчивым тоном. «Не смешно, Терентий, давай договоримся. Мы же разумные люди, как нам и по какой цене отпустить меня на волю?» Довольно оскалившись, вынимаю из ножен кинжал и демонстративно втыкаю в ногу пирата. Провернув кинжал и посмотрев на гримасу боли на лице оппонента, придвигаюсь к нему вплотную, начинаю ему объяснять. «Я сам из крестьян и в армию пошел, чтобы бить ублюдочных орков, но такие как ты, грабители и душегубы, вас я просто ненавижу. Вы как гниль, мешаете жить людям, разбиваете их жизни за гроши. Так что считай, что ты нашел свою последнюю гавань. Единственное условие для торга — это то, как именно ты умрешь. Ссссшшшша, глупец, не отпустишь меня ты, отпустят другие, и даже извинятся за тебя и судно вернут». Тфу. Плевок попал мне на щеку. Вытерев его плевок, я улыбнулся и произнес: «Не переживай, в твоей смерти заинтересован целый граф, на чьей земле ты находишься, так что от казни ты не сбежишь. Разве что договоримся, и ты сможешь умереть быстро. Говори, чем ты готов заплатить за свою скорую смерть». Через несколько минут тишины полуэльф произнес: «В позапрошлом плавании я был на Нардскале, мы с потерями перебили гигантских полупауков-полумуравьев и обшарили их логово. Там нашлись отвалы со странной рудой. Когда брали ее в руки, она вытягивала силы или магию. Местные тролли делают из нее очень интересное оружие, так что я планировал собрать деньжат и заказать дворфам для себя новое вооружение из этого металла. В последнем плавании на Космодан я спрятал как эту руду, так и часть другой добычи. Есть карта этого места с отметкой. Этого хватит?» Я призадумался. Руда из Нардскала, что вытягивает силы. Кобальт, титан или даже саронит, думаю, вещь стоящая, нужно брать, и по возможности сделать себе новый меч, нужно будет подузнать, какие металлы стоит использовать для его изготовления, годится. Где карта? Какие гарантии того, что ты меня не обманешь? Гарантии? Усмехаюсь. Этот тип решил ставить мне условия. Есть альтернатива, в которой отдам тебя графу Тарвусу. Он очень хочет с тобой поговорить с глазу на глаз. Хорошо, в моей каюте есть портрет обнаженной эльфийки. На оборотной стороне холста и есть карта моего клада. Сходив в самую богатую и сняв описанную картину со стены, я убедился, что сказанное правда. Стремительно иду к пленнику и вижу, что над ним склонился граф. «Пленник вам сильно нужен?» «Хм, нет, мне просто было интересно посмотреть на похитителя». Молча поднимаю свой меч и одним ударом сношу голову полуэльфа. Немного постояв на месте, поднимаю за волосы его голову и несу ее к Лему, что только-то вышел из каюты, в которой содержали пленницу. «Можешь сохранить это до прибытия в город. Надеюсь, мы сможем рассчитывать на награду за голову атамана пиратов. Кстати, как лысый? Жив еще?» Господину Фольксмару пленница сломала ключицу, но так как она слегка владеет целительской магией, то уже обработала рану, так что устранить повреждения было достаточно легко. Он уже в полном порядке. Что до головы, то я, к счастью, знаю пару подходящих заклинаний. Отдав голову, поворачиваюсь к графу, после чего мы оба буравим друг друга взглядами. Обязательно было убивать его именно так? Кивок на все еще привязанный к штурвалу труп. Доставив его в город для казни, можно было получить хорошую репутацию. Или отдать мне, того самого недоумка, что, схватив пирата, упустил того прямо в городе. Он без всякого стеснения предлагал мне 500 золотых за то, что я его отпущу, да и проговорился, что за его свободу могут похлопотать другие. Возможно, в городе у него есть подельники. Не хочу пополнять собой список недоумков, что берут негодяев исключительно живьем, грабя своих людей, и которых совершенно не боится отребье. Надежнее вырезать таких при первой же возможности. «Прекрасный юноша, я в вас не ошибся, как и Фалрик. Думаю, я могу обратиться к вам с еще одной просьбой. Для начала мне потребуется узнать одну вещь: наши договоренности в силе, или уже нет?» «Все в силе, полностью. Но сначала тебе стоит узнать о том, что за выкуп требовали за мою Адель, и кто был в этом заинтересован». Сделав тяжелый вздох, Тарвус начал рассказ. «Дело в том, что заказчик из рода Блэкмуров». На эти слова я аж поперхнулся. «Вашу мать?» Так Блэкмур же сдох. Его лично выращенный и надроченный боевой орк порешил. К сожалению, он прикончил исключительно лорда Блэкмура, а вот его троюродные родственники, к сожалению, еще живы. Точнее, барон Блэкмур организовал похищение, чтобы я помог его сыну Рейнальду выбраться из штрафников, и впоследствии по плану он должен был стать супругом моей Адель. Это трусливое ничтожество, которое получило прозвище «Руки из задницы», должно было стать моей роднёй. Последние слова граф буквально прорычал. «К чему мне это знать, граф?» Рывком приблизившись ко мне и приблизив свое лицо вплотную к моему, Тарвус прошипел. «Этот недоносок служит там, куда тебя и отправляют служить, на границе с Альтираком. Я хочу, чтобы ты прикончил этого выродка». От хватки графа на щите тот начал деформироваться. «Убей его на показательной дуэли, так чтобы все поняли, что Бликмур заигрался и поплатился, и тогда я не только обеспечу тебе и твоим бойцам непрерывное снабжение, я помогу тебе сбросить клеймо штрафника и стать дворянином. Боюсь, что мне такого не простят другие дворяне. Остановимся на более реальных планах со снабжением. Оно для меня более актуально». «Да, а ты, вижу, вполне можешь расставлять приоритеты». Теперь на меня смотрели с прищуром. «Но вот что, парень, а скажи мне, чего вообще ты в итоге хочешь добиться от жизни?» И тут я серьезно задумался над прозвучавшим вопросом, ведь действительно, мне давно было необходимо сформулировать для себя все свои желания в одну фразу. Увидев мое замешательство, граф Тарвус усмехнулся. «Не спеши, пока достаточно будет решить, что тебе нужно для твоей цели. Дальнейший путь обратно к городу был проведен на захваченном нами Нефе, которым егеря худо-бедно но могли управлять, компенсируя низкое качество собственных мореходных навыков своим количеством. Попутно было проведено знакомство с Адель, которая оказалась русоволосой и симпатичной девушкой, которая создавала достаточно приятное впечатление. Понимаю, что поведение при отце – это одно, а вот без его пригляда это будет совсем другое. Один подобный пример у меня до сих пор на шее висит. Но в любом случае мне Адель понравилась куда больше, чем Илья. Она как минимум показала себя более самостоятельной, решительной и приспособленной для жизни. Один только перелом у Лысого стоил многого: отломать от прочного кресла ножку и вломить ей матерому ветерану, обеспечив тому перелом, это сильно. Даже с учетом того, что Фольксмар был расслаблен и не ожидал подвоха. Прибыв в город, мы вывели бывших пленников, начали перезагружать свой обоз, распределяя продовольствие и снаряжение по новой, а я начал битву с бюрократами, которые решили отжать трофейный корабль за просто так. «Очнитесь, лейтенант. Ну зачем вам корабль? Вы же штрафники. Я считаю, что самым разумным будет передать корабль городу. Взамен я предоставлю прекрасную рекомендацию лично для вас, милейший. Ну что мне с вашей рекомендацией? Думаете, на границе с ней нас орки вместо топоров подушками будут охаживать? Куда приятнее будет получить от вас дополнительные подводы с приличным продовольствием. Например, запасы сыра, меда, масла, сметаны, сушеных фруктов. Не слишком ли большие у вас запросы, лейтенант? Да и что вы сможете с кораблем? Волоком потащите. У меня были потери, и часть погибших были из Култераса, так что я могу устроить им похороны по морскому обычаю, в горящем корабле. Кхххр. Чиновник аж за сердце схватился, бедняга так и видит, как сгорают его, по его же мнению, почти кровно заработанные денежки. Что за чушь, что вы несете? С чего вы мне угрожаете? Угрожаю? Ничуть. Корабль захвачен мной, это мой трофей, так что пока я не передал его городу, то вправе им распоряжаться. Тем более парни такое точно оценят. Да поймите вы, указанные вами требования неприемлемы из-за своей цены. Да, вы правы, запрошенное мной продовольствие составляет от силы пятую часть цены вместительного и комфортабельного Нефа, и вы с его помощью отобьете потраченное в течение пары месяцев. Но коли вас не устраивает моя просьба посодействовать со снабжением, то, высунувшись из кабинета, обращаюсь к двоим подчиненным мне пехотинцам, что стояли на часах у двери. Парни, метнитесь и скажите нашим, чтобы погибших парней из легкой пехоты с корабля не уносили. Наоборот, натаскайте на Неф хвороста и масла, чтобы пылал пожарче. Устроим для наших огненное погребение. Не сметь. Я согласен на ваши условия. Это не так уж и дорого. Мэр аж осунулся от волнения. Ну нет, теперь к назначенной мной цене вы добавите по 300 комплектов одежды на взрослых мужчин, столько же сапог и одеял. В горах, по слухам, весьма прохладно. Уговорили. Взяв магическую ручку, мэр настрочил указания на свитке. Чинуша явно торопился, боясь, что я придумаю еще какие-нибудь нелепые требования. Вот мое распоряжение, но добывать запрошенное со складов будете сами. И чуть не забыл, из-за понесенных потерь мне необходим доступ в тюрьму для пополнения своей роты. Минута скрипения пера, и в моих руках еще один свиток с печатью. Подавись, скотина. Попомни мои слова, штрафник. Клоп, что вздумает испить твоей крови, высохнет и сдохнет. Ты вот попытался и чё? После того, как я покинул ратушу, первым делом отыскал нашего ротного интенданта и позвал десяток солдат с одним из капралов, то есть боевое отделение. Ребята, смотрите сюда, я вручаю Саркису свиток с распоряжением мэра. Ваша задача быть при нем и не давать нашего интенданта в обиду, а заодно не дать ему сговориться с местными кладовщиками, чтобы они не впарили нам тухлятину, либо не утащили что-то из положенного нам. В случае, если вы облажаетесь, то и недостача будет компенсирована за счет вас. Это как? Что нам за это будет? А ничего. Ничего вам не будет из того, что есть в списке. Судя по всему, парни прониклись и стали смотреть на передернувшегося Саркеса, словно собаки на лису. Ну а я направился дальше, в тюрьму. В ней меня встретил шокированный начальник, со стекленевшими, рыбьими глазами. Короткий опрос показал причину его шокового состояния – узники. Вообще в этом городе тюрьма не пустовала, но в ней редко можно было найти больше двух десятков заключенных за раз. И вот буквально час назад ему сдали сначала полтора десятка пиратов, а следом по камерам добровольно разошлись более полусотни здоровых мужиков. Когда я довел до сознания начальника тюрьмы, что собираюсь забрать его подопечных в виде пополнения роты, он мне едва в ноги не упал от радости, ведь с теми людьми, что были в тюрьме, изначально получилось 85 человек, а это в его положении не подсца как до хрена, ведь стражи в городке было примерно столько же.